Глава 8. Ярослав. Я дал охране дома указание докладывать мне, когда приходит и уходит девушка. Кто бывает у нее в гостях, устраивает ли она вечеринки. И до этого момента все было идеально. Пока мне не пришло сообщение, что у нее мужчина. Грёбаный, блядь, мужчина. От этой мысли кровь ударила мне в голову с такой силой, что перед глазами на мгновение потемнело. Пальцы стиснули руль так, что костяшки побелели. Ярость растекалась по венам, как расплавленный металл. Кто этот человек? Какого черта он делает в моей квартире? С моей? С матерью ребенка Антона? Но все равно моей ответственностью. Я нарушил 3 правила дорожного движения, домчавшись до дома за рекордные 15 минут. Все это время воображение подкидывало одну красноречивую картинку за другой. Когда дверь открылась, и я увидел Майю, раскрасневшуюся, с распущенными волосами, которые мягкими волнами спадали на плечи, в свободной футболке и домашних штанах, что-то внутри меня оборвалось. Она выглядела такой домашней, такой уютной, и явно не для меня. А потом я услышал его голос, доносящийся из глубины квартиры. «Кто там, Майя?» «Мужской». С интонациями человека, который чувствует себя как дома, как будто имеет на это право. Через мгновение позади нее появился какой-то парень. Он выглядел так, будто сошел с обложки журнала для девочек-подростков. Смазливый, светловолосый, с напускной уверенностью в глазах. А потом он сделал то, что окончательно сорвало мой самоконтроль. По-хозяйски положил руку на плечо Майи. Внутри меня словно что-то щелкнуло. Я почувствовал, как каждая мышца в моем теле напряглась, готовясь к атаке. «Ярослав?» — удивленно произнесла Майя, нахмурив брови. «Что-то случилось?» Должно быть, по моим лопающимся капиллярам в белках глаз было очевидно, что да, случилось. Случилось то, что какой-то придурок трогает тебя. «Кто этот человек?» Мой голос прозвучал, как скрежет металла по стеклу. «Ярослав, это...» Начала Майя, явно смущенная моим тоном. «Здравствуйте», — произнес парень с той особой вежливостью, за которой скрывается вызов. «Я Даниил, друг Майи». «Друг». Это слово он произнес с легкой улыбкой превосходства. Я мгновенно прочитал в его глазах самодовольство, жадность, расчет. Он смотрел на меня, как на соперника. «Друг», — я не мог скрыть сарказм. Я откапал с каждой буквы. «Очень интересно. Недолго ты горевала по моему брату?» Я знал, что бью ниже пояса. Что эти слова — отравленная стрела, которая попадет точно в цель. И она попала. Майя дернулась, как от пощёчины. Ее зеленые глаза расширились от шока. «Да как вы смеете?» Выдохнула она. И её голос дрожал от ярости и боли. «Как вы можете говорить такое?» Рука Даниила на ее плече сжалась крепче. Жест поддержки, но в моих глазах демонстрация собственничества. Я почувствовал, как что-то темное и примитивное поднимается из глубин моего сознания. Желание схватить его за горло и вышвырнуть из квартиры. Я сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться, но безуспешно. Эмоции буквально бурлили внутри, как лава перед извержением. В квартиру, которую я плачу и я, вход посторонним мужчинам запрещен. Отрезал я, чеканя каждое слово. Я видел, как в глазах Майи вспыхнул огонь возмущения. Она открыла рот, собираясь что-то сказать, но ее опередил Даниил. Он усмехнулся, едва заметно, уголком губ. Но в этой усмешке было столько самонадеянности, что она стала последней каплей. «Вы находите это забавным?» Я шагнул к нему. И что-то в моем взгляде заставило его отступить на полшага. «Думаете, я не понимаю, что вас привлекло? Удобно пристроиться рядом, не так ли?» «Ярослав!» — возмутилась Майя. Ее голос звенел от негодования. «Что вы себе позволяете?» Я видел, как она нервно поглядывала то на меня, то на Даниила. В ее глазах читалось смущение и растерянность. Неужели она сама не понимала истинных мотивов этого человека? «Я просто пришел проведать друга», — пожал плечами Даниил. «Если это запрещено, то я, конечно, уйду». «Нет», — Майя встала между нами. Ее глаза метали молнии, а грудь вздымалась от частого дыхания. «Даниил мой друг, и я имею право принимать в своем доме кого захочу. Не в этом доме, и не этого человека. Я хочу, чтобы он ушел. Сейчас же. В воздухе между нами словно потрескивало электричество. Я видел, как Майя стиснула зубы, как ее глаза наполнились яростью. «Послушайте», — примирительно начал Даниил, явно почувствовав, что ситуация накалилась до предела. «Я не хочу создавать проблемы». «Дверь здесь», — киваю на выход, не собираясь извиняться за грубость. Даниил посмотрел на Майю, словно спрашивая, что делать. «Иди, Даниил», — тихо сказала она после паузы. «Я позвоню тебе завтра». «Нет, не позвонишь», — отрезала я, теряя остатки самоконтроля. «Никаких звонков, никаких встреч. В твоей жизни не должно быть других мужчин, пока ты носишь ребенка Антона». С каждым словом я понимал, что переступаю грань, что перехожу границы, но я не мог остановиться. Когда за Даниилом закрылась дверь, Майя повернулась ко мне. Ее лицо пылало от гнева. «Что это только что было?» Ее голос дрожал от сдерживаемой ярости. «Какое право ты имеешь указывать, кого я могу видеть? Кто ты такой, чтобы распоряжаться моей жизнью?» «Полное право», — ответил я спокойно, хотя внутри все клокотало. Я шагнул ближе, нависая над ней, чувствуя легкий аромат ее волос, персики и что-то медовое, сладкое. «Даниил мой друг». Она упрямо скрестила руки на груди. Я понял, что наше хрупкое перемирие разлетелось вдребезги. Мне плевать, как его зовут. Отрезал я, пытаясь скрыть обжигающие эмоции за ледяным тоном. Он здесь не из-за тебя, он здесь из-за всего этого. Я обвел рукой квартиру. Из-за денег и комфорта. Из-за возможности прибрать к рукам то, что ему не принадлежит. «Ты не знаешь его», — возразила Майя, вздернув подбородок. «Я знаю таких, как он». Холодно ответил я, хотя внутри все горело. И не допущу, чтобы какой-то охотник за легкими деньгами крутился вокруг матери моего племянника. Майя внимательно посмотрела на меня, словно что-то для себя решая. «А кого ты допустишь?» — спросила она, хмуря брови. «Неужели только ты должен находиться рядом со мной все это время?» «Майя», я попытался говорить деловым тоном. «Твоя личная жизнь меня не интересует. Но пока ты живешь на мои деньги, я требую определенных стандартов поведения». «Стандартов поведения?» Она захлопала ресницами, явно пребывая в недоумении от выбранной мной формулировки. «Я не ваша собственность, Ярослав. В комплект со мной не идет инструкция по использованию, потому что я не имущество, которое вы приобрели на сдачу от покупки ребенка. Прикрываю веки. Да чего же сложная девчонка?» «Нет». Выдыхаю, ощущая, как жар разливается внутри, пульсируя в висках. «Но ребенок, которого ты носишь, — часть нашей семьи. Часть меня». Что-то в моем голосе заставило ее смягчиться. Она тяжело вздохнула и будто сдулась. «Я понимаю твое беспокойство», — сказала она спокойнее, но в ее глазах все еще тлел огонь негодования. «Но ты должен уважать мои границы. Я не откажусь от друзей и общения только потому, что ты считаешь это неподобающим. Я не твоя собственность, Ярослав, и никогда ею не буду». Я молчала, рассматривая ее, маленькую, но такую упрямую. В этот момент я вдруг отчетливо понял, что ситуация выходит из-под контроля. Мой план по очарованию Майи трещит по швам. Хотя бы потому, что, глядя на нее, у меня в штанах становится тесно, а это уже проблема. «Хорошо», — наконец произнес я и сам удивился тому, как мягко прозвучал мой голос. «Друзья, да, но этот конкретный человек, я не хочу его видеть рядом с тобой». «Ты не можешь запретить мне видеться с Даниилом», — упрямо заявила она. Возвел глаза к потолку, борясь с желанием схватить ее за плечи и встряхнуть. «Впервые в жизни мне захотелось стать тираном и запереть маленькую пчелку где-нибудь в высокой башне, откуда она не сможет спуститься, пока не отрастит длинную косу. А я буду единственным, кто сможет подняться к ней. Думаю, ты слишком наивна для общения с такими парнями», — заявляю, уверенный в том, что прочел этого прохвоста с первого взгляда. Майя посмотрела на меня с удивлением, словно не ожидала такой откровенности. Словно моя констатация ее наивности снимает с нее обвинение в корысти. Я буду внимательнее. Наступила пауза. Мы стояли в коридоре, не зная, что сказать дальше. В воздухе между нами висело напряжение, но уже не от гнева, а от чего-то другого, более опасного. Я принес витамины, которые рекомендовал твой врач. Наконец, сказал я, протягивая ей папку, которую все это время держал в руке. Почему-то ты пропустила последний визит. Смотрю на нее испытующе, пытаясь забраться в ее мысли. Спасибо. Она отступила на шаг, прижимая витамины к груди. Много учебы просто. Я и так часто хожу по врачам. Мне кажется, надо мной ставят опыты. Молча киваю и, не прощаясь, ухожу.